Глава вторая. Богдан. «Всё, вопрос с регистрацией я решила», — щебечет довольная Илона. «Распишемся в первых числах января. Ах да, сегодня я еще планирую проехать по ресторанам, накидала небольшой список самых лучших, исключительно со звездами Мишлен. Посмотрим, какой сумеет меня впечатлить. Если все пойдет по плану, то со следующей недели мы можем рассылать приглашение на нашу свадьбу». Пауза вопросительная. «Богдаш, ты вообще меня слушаешь?» Я отрываю взгляд от планшета, на котором пролистывал предварительный отчет за прошедший квартал, и поднимаю его на собеседницу. Любовница, нынче невеста, хмурит брови, пухлые, ярко подкрашенные губы Илы подрагивают в обиде. «Регистрация брака в первых числах января. Сегодня ты определишься с рестораном. Со следующей недели рассылаем приглашение. Я ничего не упустил». На губах девушки расцветает улыбка. «Ты просто с таким отстраненным видом сидишь, как будто тебе совсем не интересно наше предстоящее бракосочетание». Тянется через стол женская ладонь, накрывая мою, ласково поглаживая пальцами запястье. «А для меня это, между прочим, очень трепетное и волнительное событие, Богдаш, как и для любой девушки», — звучит укоризненно. «Прости, но у меня много работы. Но раз ты уже отвлекся, послушай, может, подумаем насчет...» Илона продолжает трещать. «По большому счету, ей от меня ответы и не требуются, только видимость того, что я внимательно ее слушаю. Я откладываю девайс и поднимаю чашку с двойным американо. Делаю глоток, откидываясь на спинку стула и бросаю взгляд в окно ресторана, расположенного на крыше одной из высоток Москва-Сити. Внизу простирается утренняя столица с ее бесконечными заторами. Откровенно говоря, и правда, предстоящая свадьба меньше, что меня сейчас заботит. На носу конец года и куча отчетности, которую нужно проверить и перепроверить. Закрыть с десяток подвижных проектов и решить, что делать с квартирой матери в столице. Полгода назад она переехала на ПМЖ в Краснодарский край, оставив недвижимость на мое усмотрение. В идеале закрыть гештальты нужно до конца этого календарного года, а это всего 2 недели, времени в обрез. Поэтому да, мои мысли далеки от свадьбы. Но для Илоны это важно. Приходится постоянно себе об этом напоминать. Быть чуточку терпимее. «Слушай, Богдаш, а почему в столице?» «Что? Расписаться хочешь? Вернулись бы в Берлин и там сыграли свадьбу. К тому же я там знаю очень классного модельера свадебных платьев. Да и дом твой позволяет чуть больше размаха для торжества, чем... Я тебе уже говорил, что не хочу гулять с размахом. У меня на пышное празднество нет времени, и ты, Илона, кажется, меня в этом поддержала». «Ну да, разумеется. Просто решила уточнить», — улыбается собеседница. Подхватывает бокал и изящно прикладывается к нему губами, не сводя с меня своих глаз, делает глоток белого полусладкого. Сексуально. Ничего не скажешь. Илона вообще из тех женщин, от которых им буквально фонит. Сексом. Изначально это меня в ней и привлекло. Мы встречаемся больше 5 лет, если это можно так назвать. Оба удобны друг для друга во всех смыслах. Полное взаимопонимание, фантастическая близость. Плюсом ко всему, Илона не закатывает истерик, когда я улетаю в длительной командировке, а в обществе моих коллег держится прекрасно. С моей же стороны, она регулярно получает нехилую сумму на все свои хотелки и живет припеваючи, не зная горя. Конечно, можно было и дальше придерживаться подобного формата отношений, современных и ни к чему не обязывающих, но в следующем году мне будет 40. Я уже не мальчик, пора остепениться и заиметь в паспорте штамп. А с кем, если не с той, которая умеет быть достойной парой? Вот я и не нашел другого варианта. Взял, да и предложил Илоне узаконить наши отношения. Ее счастью не было предела. Для меня же это ровным счетом ничего не меняло в устоявшейся жизни. Может быть, поэтому я сейчас так поверхностно отношусь к предстоящему торжеству? Потому что для меня это обыденно и скорее из необходимости, нежели реального желания стать ближе. Не знаю. Но мое поспешное предложение только прибавило мне головников перед Новым годом, заставив 1000 раз о нем пожалеть. Позавтракав, мы с Илоной покидаем ресторан. По пути к нашим апартаментам, которые находятся тут же, в Москва-Сити, но в соседней башне, мне на телефон падает сообщение. Ответ от друга детства, Степана Данилова, с которым мы не виделись уже почти 10 лет. Годы летят, успевай только ловить. 2 года назад он потерял жену в аварии, а я, отвратительный друг, даже не нашел времени приехать и поддержать его в такой трагичный момент. Поэтому, быстро пробегая глазами по строчкам, где Данилов приглашает меня вечером к себе, я без колебаний набираю в ответ: «К 8 буду, с меня виски». Мысленно делаю себе пометку не забыть купить букет цветов для дочери Данилова. Сколько ей, интересно, лет 15? А ведь он мой ровесник. И хоть я никогда не стремился быть папашкой, но мысли невольно в ту степь загуливают. Открывая ключ-карты дверь в наши апарты, пропускаю Илу вперед. «Какие у тебя планы на день, Богдаш? В офис поедешь?» «Да, после обеда сделка по перепродаже завода. Боюсь, проторчу на работе до самого вечера». «А там друг за город на ужин пригласил. Неудобно отказывать». «Я с тобой?» «Не в этот раз. Целую Илу в щеку, скидывая ботинки и стягивая джемпер. «Сегодня ты полностью свободна». Кидаю, держа путь в ванную комнату. По-быстрому принять душ и на работу. «Мой водитель в твоем распоряжении. Занимайся подготовкой и не жди меня. Ложись спать, я вернусь поздно». Ну вот, так всегда и происходит, когда мы в Москве. Топает за мной следом Илона, обвивая руками за талию. Прижимается грудью к моей спине и целует в плечо, оставляя смачный след от бордовой помады. «Как так?» Нахожу ее взгляд в отражении зеркала. «В Москве ты превращаешься в страшного трудоголика, и у тебя на меня совсем нет времени». Пробегают вниз по груди ноготочки, подбираясь к ремню на брюках. «Я скучаю». «Мы только прилетели, еще ни на час не расстались. Когда ты успела заскучать?» «А я того, заранее». Улыбается, пока ее пальчики ловко расстегивают и вытягивают мой ремень из петель. «Может, у тебя найдется еще полчаса на меня, Богдаш?» Ныряет мне под руку Ила, прижимаясь губами к моей груди. Язычком пробегает по шее, добираясь до губ. Облизывает их и тянется на носочках, требуя поцелуй. Ластится, как кошка. Одна ее ладонь у меня на затылке, вторая, расстегнув молнию на брюках, уже пробирается под резинку боксеров, обхватывая член. Илона всегда знала, как отвлечь меня от работы, а еще какими сетями завлечь к себе любого, даже самого стойкого мужика. Всегда. Вот и сейчас я сдаюсь. У меня и правда есть лишние 30 минут, и нет желания отказывать себе в том, чтобы начать день с обоюдного удовольствия. Поэтому перемещаю ладони стали Илы на ее задницу и сжимаю. Подхватываю на руки, усаживаю на тумбу и врываюсь языком в ее приветливо распахнутый рот, втягивая ее язычок в жадный поцелуй. «Титов, очень тебя прошу, будь, пожалуйста, на связи», — доносится из спальни, где Илона нежится, развалившись поперек кровати. «Буду», — громко, по возможности, уже значительно тише. Застегиваю ремень на брюках и натягиваю черную рубашку, торопливо разбираясь с манжетами на рукавах. Наше приятное времяпрепровождение затянулось дольше, чем предполагалось. Встреча, на которую я никак не могу опоздать, должна начаться уже через час. Мне остается только шевелиться и молиться, чтобы все заторы на моем пути по волшебству рассосались. Еще один взгляд в зеркало, легкий взмах пятерней по волосам и бороде сойдет. Я выхожу из ванны, краем глаза мажу по обнаженной сексапильной фигурке Илоны, растянувшейся поверх сбитых простыней. Светлые волосы разметались по спине, округлая попка призывно торчит, осиная талия, пышная грудь, идеальная любовница. Надеюсь, что и жена из нее будет соответствующая. Хотя плох тот мужик, который бабу в жены себе исключительно по постельным талантам подбирает. «Богдан, я буду кидать тебе фото ресторанов, хорошо? Мне нужно твое одобрение». «Илон, давай без меня». Застегиваю часы на запястье и клюю ее в губы. «У меня до крыши других забот. Нашу свадьбу я полностью делегирую тебе». «Но я одна не справлюсь, Титов». «Отправлю тебе помощника, он поможет все разрулить. Все». Накидываю на плечи пальто, хватая ключи от машины. «Я умчал, малыш, не скучай». «Пока-пока». До офиса долетаю на запредельных скоростях, схватив пару штрафов. С подземной парковки до конференц-зала иду широким шагом, попутно раздавая приветственные кивки. Навстречу прибываю ровно минута в минуту. В зале уже все собрались. И представители моей фирмы, и фирмы, которую мы, надеюсь, сегодня выгодно приобретем, чтобы потом еще выгоднее перепродать. «Прошу прощения за опоздание, коллеги». Пожимаю руки присутствующим, скидывая пальто и занимая место во главе стола. «Что я пропустил?» «Собственно, ничего критичного, Богдан Андреевич. Мы как раз собирались обсуждать условия купли-продажи. Сделка проходит удачно. Дальше рабочая рутина засасывает на целый день, когда я снова, вопреки просьбе Илы, напрочь забываю про то, что должен быть на связи. Встреча за встречей, ворох накопившихся бумаг. Тут абсолютно не до фоток ресторанов, да простит меня Илона. Я и так нечасто радую столичный офис своим личным присутствием, предпочитая вести дела удаленно. Освободился я только в начале восьмого. Раскидав первоочередные задачи, покинул офис, предупредив, чтобы до завтра меня не беспокоили. Для пущей убедительности вырубил рабочий телефон. Пока завожу свою Ауди и выруливаю с парковки, набираю Данилова. На улице уже темно и опять заметает снег. Видимость аховая, народу тьма. «Титов, только не говори, что ты передумал». Первое, что слышу в трубке, когда Степан отвечает. «Работа не волк». «Не угадал, Степыч», улыбаюсь. «Вышел, мчу к вам. Звоню предупредить, малость подзадержусь, надо заскочить в одно место. Давай, мы с Юлькой уже ждем тебя, стол почти накрыт». «Понял, принял», улыбаюсь, отбивая вызов. А заскочить мне приходится в цветочный, где я растерянно шарю глазами по роскошным букетам и совершенно не вкуриваю, что дарит девочке 15-16 лет. Почему-то я решил, что именно столько дочери Данилова, прикинув плюс-минус 10 лет с нашей последней встречи. Все, что я об этой девчонке помню, смотрела на меня огромными зелеными глазами за пушистыми ресницами. Мелко, забавно, с двумя высокими хвостами и задиристым курносым носом. Что же ты любишь, девочка? Роза не вариант, не по возрасту. Ромашки примитивно, калы банально. Взгляд падает на разноцветные герберы от желтых до красных бутонов в аккуратном букете. В мозгу что-то щелкает, интуиция, вероятно. Заверните мне их. Да, конечно, момент, улыбается флорист. Прекрасный выбор, кстати, вашей девушке обязательно понравится. Я киваю, предпочитая не уточнять, что цветы мне нужны не для моей девушки. Через 15 минут я уже снова в машине. Убираю букет на соседнее сиденье и вбиваю в навигатор адрес загородного поселка, где обитают Даниловы. Плюс-минус час езды, и я буду на месте. Юля. Отчего-то я волнуюсь. Меряю шагами свою комнату и не могу определиться с нарядом. На чем остановиться? Или молочного цвета вязаный костюм из юбки с кофтой? Или комбез из черной воздушной ткани с тонкими бретельками? Останавливаюсь у зеркала в полный рост, кручусь. Отчего-то кажу себе обычной. Утягиваю футболку за талию, ткань которой тут же обтягивает грудь и подчеркивает мою худобу. Это уже профессиональное. Выдуваю воздух, надув щеки. Да, Юленька. Постучав в дверь, в комнату заглядывает Людмила, наша домработница. Наидобрейший души человек. Ой, оглядываюсь на женщину. Скоро будет все готово, но гость еще не приехал. А ты чего тут? Оглядывает меня и вешалки с одеждой. Не можешь выбрать. Улыбается. Ага, кажется, что все не то. Сдаюсь. Волнуешься? Усмехается, но так по-доброму, что мои щеки заливаются румянцем. Нет, с чего бы это? Я его уже и не помню, просто хочется выглядеть хорошо. Ты помнишь, как я тебя учила? Подходит ближе, встает рядом, и мы обе смотрим в зеркало. Помню. Выбирай сердцем. Ты у нас красавица. Расправляет мои волосы по плечам. Смотри, какая, глаз не отвести. Я поняла, тетя Люд. Поворачиваясь к ней, мы обнимаемся. Спасибо. Перед глазами проплывают годы моего детства и юности, когда была жива мама. По правде говоря, мне ее сейчас очень не хватает, особенно в вопросах по девчачьей части. С папой о таком, мягко говоря, не поговоришь. На мальчиков ему не пожалуешься, хотя мне жаловаться пока не на кого. 19 лет и ни одних серьезных отношений. Аут! Все, я побежала, а ты давай не дрейфь. Людмила уходит. Я снова остаюсь одна, поворачиваюсь к зеркалу. Соберись, Юльчик, командую себе и натягиваю улыбку. Тянусь к вешалке с юбкой кофтой. Я же в конце концов не на смотрина собираюсь. С чего мне так нервничать? Я никому не хочу понравиться. Одеваю то, в чем мне будет удобно. На ноги надеваю легкие кроссы. В уши цепляю сережки. Наношу легкий макияж, слегка припудрив щеки. Все кажется готово. Улыбаюсь своему отражению. За окном давно стемнело. Я подхожу и выглядываю за шторы. Моя комната находится на втором этаже нашего дома. Большой, красивый, бревенчатый. Здесь безумно уютно. Мама в свое время постаралась. А еще из моего окна хорошо просматривается подъездная дорожка. И словно по заказу именно в этот момент откатываются ворота и на территорию, ослепляя фарами, въезжает черная машина. Что это, Ауди? Красивая, солидная. Я, как воришка, чуть сдвигаясь, прячусь за шторой. Неосознанно задержав дыхание, с любопытством и легкой дрожью жду, когда выйдет водитель. Машина, прошелестев шинами по брусчатке, останавливается рядом с папиной. Гаснут фары, я сжимаю кулачки. Дверь авто открывается, выходит мужчина. Теперь я совершенно перестаю дышать, стараясь разглядеть его фигуру в свете уличных фонарей. Вижу черное пальто, широкую спину и мощный разворот плеч. Мда, до живота и лысины ему как балерине до бодибилдера. Уверенной походкой Титов идет к дому и вдруг резко оборачивается. Будто почувствовав, что за ним наблюдают, поднимает взгляд на мои окна. Вот блин! Я, ойкнув как трусливый заяц, прячусь. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Так сильно оно бьется о ребра.